Небо на восходе светлело, над далекой грядой занималась малиновая заря. На вершине кургана серебряная тыния замерла трое всадников. Было холодно. Дул резкий ветер, по небу бежали растрепанные облака. «Вы, Фейвеи!» — нарушил молчание высокий воин на вороном коне. «Отсюда, до того места, куда ты стремишься, 2 дня конного пути. Прощайте!» «Ты уходишь?» Светловолосая всадница не смогла скрыть дрожи в голосе. «Да, сестра, мы не можем надолго покидать Горду. В ней наша жизнь, ее жизнь в нас. Мы всадники Горды». «Но ведь Белый Олень мертв. Ройгу не так просто убить. Мы уничтожили его оболочку, но он сейчас так силен, что новое родится вместе с Луной. Мы навеки прикованы к Горде, а только 3 познавшие истинную свободу могут его уничтожить. Я возвращаюсь, обретенная сестра. Поверь, мы рады тебя встретить. Этой ночью мне показалось, что не было позора, что все живы. И я тоже жив. Но, Эгор, прощай, береги себя. Тарра не была к нам добра, но мы не хотим ее гибели. Эгор, Эгор!» Опустив руки, женщина смотрела, как он разворачивает коня. Вороной сделал несколько прыжков по увядшей траве. Потом его копыта оторвались от земли, и всадник помчался над курганами, поднимаясь все выше. Очертания фигуры заколыхались и расплылись. Эгор исчез. Лишь черное облако, одинокое и чужое в ясном высоком небе, уплывало на восток к невидимым горам. Высокий мужчина с тонким лицом эльфа коснулся плеча спутницы. Та вздрогнула и обернулась. «Роман, что ты хочешь? На, возьми». «Что это?» «Царка. Тебе надо подкрепиться, и пора в дорогу. Я не надеялся, что мы успеем уйти в поход до снега, но благодаря твоим братьям есть вещи, над которыми не смеются». «Я не смеюсь, Гера. Я теперь вообще очень мало смеюсь. Прости. Ты пей. Хотел бы я понять, о чем мне говорили. Ты что-нибудь поняла? Откуда?» «Но они тебе ответили. Они назвали тебя сестрой». «Я не знаю, как все вышло. Олень догонял, перла начала спотыкаться, и вдруг они. Я просто поняла, что нас спасут, и позвала. Тогда мне все казалось простым, но сейчас... Сейчас я понимаю, что нас спасло чудо, которое совершила ты». «Наверное. Ты совсем ничего не знаешь. Кто такой Ройгу? Что значит Горда, Тахена, Явелла? Я должна ее хранить? Как? И почему ты Ар?» «Звездный лебедь, сколько вопросов!» Либер улыбался, но глаза оставались невеселыми. «Раньше с тобой было проще и скучнее. Кто такой Ройгу, не знаю. Похоже, это имя нашего рогатого друга. Арры, так успели назвать нас те, кого мы убили. Я родился в убежище, ты его скоро увидишь. А что значит Горда, Тахена и это, Явелла?» «Горду ты видела, чем она знаменита, сказать не могу. Тахену сейчас называют Кабани и Топи, а Явелла... Покарай меня, Свет, если я знаю, о чем говорил твой родич. Они не дают этому Ройгу откуда-то вырваться. Если предположить, что Гремиху стерегут Эгор и его брат, он ему не брат. Откуда ты знаешь? Ниоткуда. Это я знаю. О твоем знании тоже надо подумать. Так вот... С одной стороны, Ройгу стерегут холмы и горы, с другой – болото, то есть Тахена. Дальше идут хребты Корбута, или как их зовут, смертные последние горы. Про них говорят много нехорошего. Что там творится на самом деле, не знает никто. Возможно, Ройгу гнездится в последних горах, или явился из-за гор, но мимо всадников ему не пройти, а мимо матушки тем более. Остается один путь. Внутренний Эланд. Проклятие, вот почему им поперек горло Рене. Он слишком силен даже для этой нечисти. Вперед, мы не должны терять времени. Роман негромко присвистнул, Топаз повел ушами и пошел легким галопом. Перла, не дожидаясь приказа, привычно последовала за жеребцом.